Я вспомнил. Действительно, что-то такое мы наблюдали, когда исследовали подступы к галереям. Небольшое озерцо под скальным уступом, полукругом вдающееся в лес по ту сторону гряды. Вот черт! Ни у кого из нас и мысли не возникло, что этот бочажок может таить такую хитрую загадку. В общем, придется нырять. Растерянно пробормотал я. Там просторно там? А какое расстояние надо проплыть под водой? Там не плыть. На карачках передвигаться придется, сообщил спелеолог, как-то нехорошо прищурившись. Узковато там. Если бы это было где-нибудь в начале августа, 5-7 метров, и ты в озере. До поверхности 3 метра я нырял здесь, а сейчас... Икра мне надолго задумался, производя вычисления. Сейчас, наверное, придется ползти под водой 20-25 метров. Видишь пятно? Спелеолог указал на черное пятно копоти, сохранившееся на перегораживающей тоннель стене. Когда я тут был в последний раз, от этого пятна я спускался до сифона еще 10 метров, потом нырял. А сейчас, значит, уровень поднялся 1,5 метра. Многовато. 25 метров. Я помолчал, пытаясь представить, насколько реально перспектива преодолеть это мизерное по сухопутным меркам расстояние. 25, ага. Тоннель под водой прямой. Или с загогулинами? Нет, там все путем. Проблема не в этом. Спелеолог вдруг зябко поежился и как-то неопределенно крякнул. Там, ближе к выходу, на дно озера порода слабенькая. Вкрапление песчаника. Короче, вода может вымыть кусок с потолка и завалить проход. Понимаешь? Ну и что? Толкать этот кусок перед собой, пока до выхода не доберешься. Сознанием дела предложил я. Или, если кусище неподъемный, резко разворачиваться и драпать назад. Толкать, драпать. И крам ядовито ухмыльнулся. Ну ты даешь, Иван, ты когда-нибудь лазил по подводным тоннелям? Я плавал. В 25-метровом бассейне, солидно сообщил я. Причем в снаряжении. Это входило в программу спецподготовки. Трудновато, но ничего, можно. Это не бассейн, Иван, спелеолог сокрушенно вздохнул. Здесь тебе придется раздеться, и руки должны быть свободными. Ты даже автомат с собой не можешь взять. Одежда будет мешать цепляться за выступы. Если кусок породы закупорит проход где-нибудь посредине, ты сможешь вернуться назад, воздуха хватит. Толкать обвалившийся камень под водой — дело дохлое. Если уж он закупорил проход, значит, большой. Будет весить не меньше, чем в 2 пудов. А если такой камешек обвалился у самого выхода на дно? Икрам многозначительно примолк, давая мне возможность домыслить всю серьезность возможных осложнений, связанных с таким неприятным сюрпризом. «Раздевайся», — распорядился я после недолгого раздумья. «Ты пойдешь первым». «Не пойду», — наотрез отказался спелеолог. «Если там будет обвал у самого выхода на дно, я утону. Давай, рискуй. Меня можешь связать по рукам и ногам». «Придется идти, дядя». Я вытащил из ножен тесак и многозначительно покрутил им перед носом Икрама. «Проход может быть свободным, а может и нет. Это бабушка надвое сказала. А оставлять тебя здесь я не буду. Ты мне уже не нужен. Все рассказал, показал. И потом, если я тебя хорошо свяжу и нечаянно утону? Ты умрешь раньше, чем наступит ночь от нарушения кровообращения. Пошевеливайся. Икрам начал нехотя раздеваться. Когда дошла очередь до брюк, я, экономя время, разрезал ему правую штанину, чтобы не развязывать репшнур на лодыжке. — Если будет закупорка, три раза дернешь за шнур, — посоветовал я, когда Икрам зашел по грудь в воду и принялся грамотно вентилировать легкие. — Потом расслабишься, руки по швам. Я тебя вытяну за 10 секунд. Икрам молча кивнул, продолжая равномерно дышать грудной клеткой. Одно слово — профессионал. Пока спелеолог готовился к погружению, я быстро отмотал 25 метров реп-шнура, ориентируясь по красным метровым отметкам. Шнур был наш, отечественный. Немного подумав, добавил еще 5 метров, затем обмотал шнур вокруг запястья несколькими турами. Икрам в последний раз глубоко вздохнул, шагнул вперед и скрылся под водой. Реп-шнур быстро пополз под стену. По мере того, как небольшая бухточка разматывалась, меня стали одолевать сомнения. Как поведет себя спелеолог, вынырнув с той стороны? Будет ждать, когда я присоединюсь к нему, или сходу начнет орать дурным голосом, чтобы привлечь к себе внимание людей Рашида, сидящих на сторожевых постах в лесу? Черт! И чего это я раньше не продумал этот вариант? Бухточка худела на глазах. Спелеолог двигался на удивление быстро. Чувствовалась немалая сноровка и опыт. Я намотал на запястье еще несколько туров шнура, затем еще, еще. Если будет мало, отпущу, сколько потребуется, или... Шнур резко дернулся, подтаскивая меня к поперечной стене. Уперев ногу чуть ниже черного пятна копоти, я напрягся, готовясь развернуться и побежать вверх по тоннелю, тащить Икрама назад, если последуют еще 2 рывка, означающих, что он напоролся на препятствие. Рывков не последовало. Шнур выдал заметную слабину, затем вновь натянулся, как струна. Нет, сигнал так и не подают. Шнур явно за что-то зацепился, иначе я бы с легкостью утащил спелеолога обратно. Икрам, привязанный на том конце, рвался всем телом вперед. Ему явно не хватало отмеренного мной капронового отрезка. Опять заметная слабина, чуть ли не в метр, затем страшный рывок. Шнур больно резанул руки, сдавливая мышцы. Я понял, что происходит. Икрам вынырнул в озеро и метнулся к поверхности. Ему не хватало совсем немного для того, чтобы добраться до воздуха. Теперь он дает мне понять, что ему нужно самую малость стравить чуть-чуть проклятый шнур, не отпускающий из водного плена. Я страшно напрягся, удерживая шнур, правая кисть посинела и вздулась. Рывки становились слабее. Захотелось вдруг заплакать, навзрыд, заорать непотребным голосом, выплеснуть ярость, накопившуюся в течение последних часов. Прости, Икрам, так получилось. Видит Бог, я хотел обойтись без этого. Рывки прекратились. Я потянул, шнур легко пошел назад, затем на секунду застопорился. Погоняв его туда-обратно, я ощутил, как тело на том конце наконец-то попало в туннель и потащил его к себе. Спустя 30 минут из-под стены вынырнул труп спелеолога. Описывать его лицо не стану. Это было какое-то воплощение страшного отчаяния и безысходности, посмертный слепок всех мук ада.